Глава 7. Не убивай врага своего спящим. А вдруг ему снятся кошмары? Пусть сначала досмотрит. НН. Кэрри! Я колотила по крепкой дубовой двери, отчаянно надеясь, что скулящий рядом малыш не перепутал адрес. Открывай! Я знаю, что ты там. Кэрри! Лейна. «У тебя хоть зачатки совести есть?» Возмущенно прошипел растрепанный блондин, одной рукой придерживая расстегнутые бриджи, а второй дверь. «И захочешь, не пройдешь». Не сдержавшись, я пригнулась, нахально стараясь рассмотреть из-под руки демиурга обстановку комнаты, точнее комнат. В темной полуарке прохода мелькнула обнаженная девичья фигурка. «Так, похоже, я не вовремя. И сейчас меня будут убивать». «Кэрри, это важно!» Виновато пискнула я, адским усилием воли, сдерживая прорывающийся хохот. «Жить мне еще хотелось». Изобразив робкий взгляд сиротки Марыси, я испуганно подняла глаза, стараясь не переиграть. Раньше это срабатывало неплохо. Скептический взгляд демиурга подсказал, что с ним такие фокусы не прокатят. «Трэш!» «У тебя минута!» Отчеканил парень. «Кэрри, я с Вентером подцапалась. Очень серьезно. Он на тигра напал, а я взбесилась и наговорила кучу гадостей. Прости, что отвлекла, но мне правда нужна помощь». Блондин вздохнул и устало махнул рукой. «Ладно, входи. И как ты умудряешься собрать все проблемы Академии на свою пятую точку?» Отправив малыша домой, осторожно перешагнула порог. «Я же не нарочно!» Ощущения были не слишком приятные. То, что я испортила парню романтический вечер, было видно невооруженным взглядом. А если учесть, что он мне, в общем-то, ничем не обязан, а скорее даже наоборот. «Ладно, не психуй!» Отмахнулся Кертен. «Вина налить?» «Да, спасибо!» «Рассказывай, горе ходячее!» Протянув мне бокал, блондин плюхнулся напротив меня в прозрачный шар кресла. Из соседней комнаты выглянула симпатичная брюнетка, возмущенно фыркнула, увидев меня, и исчезла, оставив за собой вихрь золотистых звездочек. «Прости, Кэрри, я вечно не вовремя», — покаялась я. На этот раз совершенно искренне. Вздохнув, пересказала происшествие сегодняшнего дня, начиная с пробуждения и лысого типа, выгнавшего меня из больничной палаты. Но, судя по тому, сколько усилий Кэрри потратил на то, чтобы сдержать хохот, я была прощена. «Ладно, что ты хочешь от меня?» – полюбопытствовал демиург. «Как бы ни было лестно, на покровителя я не тяну». «Не говори глупостей, при чем здесь покровитель?» – поморщилась я. «Мне нужно попасть в межмировой архив. К тому же у меня накопилась такая куча вопросов, что скоро просто погребет под собой». «И с чего собираешься начать?» – заинтересовался Кертен. «С архива. Вопросы подождут», – улыбнулась я. «Черт, мне действительно повезло с этим парнем». Спустя час мы ступали в знакомые двери местной библиотеки. Вглядевшись в темноту капюшона привратника и убедившись, что открывший дверь хранитель знаний не является моим знакомым, Грохэшеном, я, поклонившись, вежливо попросила проводить меня к нему. Хранитель зашипел и, развернувшись, направился вглубь незаметного прохода. Надеюсь, что это было приглашение. Кертен, потрясенный моей наглостью, замер посередине центрального коридора, глупо глядя вслед нашей нелепой парочки. Затем очнулся и пристроился в кильватере. Похоже, что ему впервые довелось общаться с хранителями столь тесно. Закутанная фигура провожатого остановилась возле гладкой стены, и мы с Кертеном недоуменно переглянулись. Из-под бесчисленных слоев светло-асфальтовой материи вынырнула тонкая белая кисть, и, не скрываясь от наших недоверчивых взглядов, стала набирать вязь незнакомых символов, вспыхивающих прямо в воздухе. Я потрясенно замерла. Дежавю. Столь привычно отточенным движением мы каждый раз набираем код домофона на подъездах наших домов. Но подобные технологии, пусть и помноженные на магию в средневековье... «Что он делает?» – ошарашенно прошептал Кертен. «Открывает дверь», – обреченно отозвалась я. Сил удивляться больше не было. «Спятила», – жалостливо покосился на меня блондин. В этот момент, реабилитируя мои умственные способности, монолитная, казалось бы, стена отъехала в сторону, являя нашим взором широкий светлый коридор. Стены прохода были выложены изящными изразцами из удивительно красивого темно-аквамаринового камня, напоминающего по строению рисунка малахит. «Ты знала?» – подозрительно прищурился Демиург. «Я догадалась». Мы послушно прошли вслед за нашим провожатым. Хранитель знаний, проведя нас по лабиринту коридоров, остановился возле высоких дверей, привычно отстучал магический код в воздухе, вежливо поклонился и, не дожидаясь реакции, отправился в обратный путь. Переглянувшись, мы с опаской уставились на открывающиеся двери. «Умею же я вляпаться!» Судя по взгляду, мысли Кэрри в данный момент полностью совпадали с моими. Парень напрягся и слегка выдвинулся вперед, закрывая меня плечом. Перед нашими взглядами предстала просторная комната с парой стрельчатых окон на противоположной от двери стене, несколькими явно рабочими столами, полудюжиной колонн с хранами и двумя молчаливыми хранителями. Самым удивительным зрелищем были... книжные полки в углу, с самыми настоящими древними рукописными фолиантами и свитками. «Горкешен?» – неуверенно позвала я. Хранители вздрогнули и повернулись к нам. «Ну и как мне их различать?» Вздохнув, прикрыла глаза, стараясь вспомнить ощущения от контакта. «Да». Выскользнув из-за спины Кертена, я направилась к дальнему столу. Блондин, словно привязанный, шагнул следом за мной. «Грохэшен!» – более уверенно позвала я. «Простите за беспокойство, но не могли бы вы мне помочь?» «Лейена!» – прошелестел в голове знакомый холодный голос. «Рад, что ты не побоялась воспользоваться моим приглашением. Возможно, пока мы разговариваем, твой друг хочет посмотреть реестр хранов?» «Кэрри, тебе хочется получить какой-нибудь редкий хран?» – перевела я. «Мне много чего хочется», – нервно отозвался Демиург. «Только найти то, что мне нужно, не так уж и просто». «Он очень хочет», – продублировала я, – «только не знает вашей системы». Хранители тихонько зашипели, вызвав у меня нехорошее подозрение, что нас элементарно оборжали. Затем вторая закутанная фигура бесшумно приблизилась к блондину, оказавшись на целую голову выше далеко не низенького парня, легко коснулась его плеча и поманила за собой. Я с интересом следила за происходящим. Остановившись в центре комнаты, хранитель знаний привычно поднял руку, набрав в воздухе череду светящихся символов. «Нет, не может быть! Это магия! Магия! Это вовсе не голограмма!» Ошеломленно твердила я собственному мозгу, глядя, как из воздуха формируется платформа, украшенная странной подставкой, до смешного напоминающей нотный папюр. Но когда тонкая белоснежная рука начала тыкать когтистым пальцем по клавиатуре папюра, я смирилась с тем, что хранители знаний далеко не так просты, как хотят казаться. Ошеломленную мысль Кертена о том, что хозяева архива обладают удивительной и странной магией, я комментировать не стала, потому что была уверена, что не магия, или, по крайней мере, далеко не только магия, это технология. И окружающие нас нелюди абсолютно убеждены в том, что разницы мы не видим. «Грохэшен, чем я могу отблагодарить вас за гостеприимство и помощь?» Мои мысли теплым потоком обласкали закутанную в ткань фигуру. Признаваться в том, что разгадала игры хранителей, я не собиралась. У каждого свои секреты. К тому же мне нужно было обдумать полученную воистину ошеломляющую информацию. Обычно мы обмениваем знания на знания или на информацию. Осенним ветром прошептала в голове чужая мысль. Что ты можешь предложить нам за помощь? Могу рассказать забавную историю о том, как я попала из собственного мира на Лореллу, а затем в Академию Эдема. Хотя не уверена, что вы почерпнете из моего рассказа какие-то знания, разве что информацию. «Я согласен», – прошептал Грохошен. Прикрыв глаза, я начала вспоминать свое прошлое с того момента, как очутилась в доме залесской ведьмы по имени Мирая. Разговор о родном мире я решила отложить на потом. Хранитель не настаивал. «Лейна, это просто потрясающе! Нет, ты не понимаешь!» Всю обратную дорогу Кертен пытался расшевелить меня, но, погруженная в коварные планы, я не обращала внимания на его восхищенные вопли. «Лейна, да очнись же ты! Ты хоть представляешь, насколько магия хранителей отличается от нашей? Неудивительно, что Совет 13 максимально ограничивает посещаемость архива». «Ограничивает?» – очнулась я. «Почему ограничивает?» «Ну, Лейна, откуда я знаю?» – отмахнулся Кэрри. «Ко мне из совета на доклад никто не ходит. А сама-то как думаешь?» «Понятия не имею. У вас все так сложно», – отозвалась я, переваривая новые данные. «Могу только строить догадки. Информация – это власть и возможность контролировать толпу. Вот ваш совет и контролирует». Проводив меня до дверей, а точнее до окна, через которое я благополучно влезла в свою комнату, Кертен отправился во свояси. Необычный способ попадать домой он, к счастью, комментировать не стал. А проблема была в Тарнуме. Перед занятиями учитель умудрился отловить меня в коридоре, дабы просветить на тему комендантского часа. Поэтому, чтобы не рисковать нервами своими и учителя, я решила не геройствовать, пытаясь пробраться мимо его кабинета, а попросту влезть в окно. Тем более, что обгрызанная Гаркхаши клумба была отличным ориентиром.